Не надо этого, я вел нас, поэтому вина лежит полностью на мне. Не хочу отвлекать вас от этого важного разговора, но чего мы именно сюда приперлись, все-таки спросил я, а то оставаться здесь не вариант. А, точно, здесь должен быть запасной передатчик, и вот он, детектив вытащил полицейскую рацию и сразу начал искать сигнал. Ах, послышался крик лизуна только уже намного ближе к нам. Кажется, к нам скоро могут пожаловать гости. Ты почему не сразу посмотрел детектив взглядом, а если мне не понравится твой ответ, тебе не понравится патрон из моего ствола в заднице, блин, как-то двусмысленно прозвучало. У меня проблемы возникли, пришлось отделяться от остальных. Не бери в голову, у вас остались те бронированные полицейские машины, да, только ключи к ним должны быть у капитана, который сейчас съеденный в общем зале, где много этих тварей. Каких именно? Этих больших и уродливых с длинным языком, или просто мертвецов? Второе. Этих самых языкастых монстров было немного, вроде к нам ворвалось всего трое, но этих троих вполне хватило, чтобы мы бежали, спасая свои задницы. Все это он проговаривал, пытаясь настроиться на волну для разговоров. «Откуда они взялись?» — спросил я вслух. «Нам-то откуда знать?» — ответила Мацусима, снимая окровавленную форму. «Просто все это слишком быстро для мутации. Точнее, мутация бы могла произойти, не спорю, но для этого нужно хотя бы пару недель. А тут на третий день уже такие твари появляются. Подозрительно. К чему ты клонишь?» — спросила она, посмотрев на меня. «К тому, что это все неспроста. В общем, потом об этом поговорим. Тогда едем к нам в поместье?» — спросил я у них, на что получил неуверенные кивки. Рим, послышался голос с рации. Детектив сразу включил переговорник со своей стороны. «Прием, это детектив Акада с участка. Меня слышно?» «Да слышно. Как у вас обстановка?» «Это уже голос отца. Его предупредили, что сигнал опять возобновился. Любит же он сам дела ввести. Неплохо, ваш сын подсобил. Прием». С той стороны сразу послышались непонятные звуки, но потом: «Сын, Феликс, ты жив?» — раздался радостный голос матери по ту сторону. Скорее всего, отобрала у отца рацию. «Хех, тот передал рацию мне. Да со мной все в порядке. Думаю, сегодня мы уже приедем. Поговорим уже в поместье. У вас все нормально? Насколько все может быть нормально в такие дни?» «Я рад, что с тобой все нормально», — это говорил уже отец. Он задал еще парочку вопросов, и я передал рацию детективу. Они разговаривали о общей ситуации. «У нас просто тут не подключиться к сети, тут антенна накрылась из-за лизунов, ну или из-за Умбрелла, узнаю позже». После разговора мы чуток пересидели и пришли к выводу, что чем больше ждем, тем меньше шансов выбраться живыми. Вышли из кабинета, направились к первому этажу по лестнице. По пути встречали бродячих ходячих, но я их обезглавливал. Несколько раз Мацусима вскрикивала, а детектив как-то странно смотрел мне в спину, думаю, просто не ожидал такого от подростка. К первому этажу мы смогли пройти без особых проблем, а вот после осмотра помещения через щель в двери все не так радужно. «У вас двери выдержат тех, кто снаружи?» — поинтересовался я. «Должны, капитан нанимал людей, работающих на славу. Это хорошо, там внутри около 15 зараженных, большая их часть около кафетерия. Что делать будем?» — нервно спросила девушка, а тот третий парень положил ей руку на плече, успокаивая. «К таким ситуациям в полицейской академии меня не готовили», — тихо пробормотал детектив. «Зато подростки сейчас те еще фантазеры. В общем, думаю, можно действовать так: там дверь входная открыта, если ее не закрыть, то на шум могут сбежаться еще мертвяки, так что ее нужно сразу закрыть. Этим могу занять я, и не спорь», — сказал я попытавшему открыть рот детективу. «Я занимался у мастеров, считай, с 5 лет, так что не нужно этого, ты ведь подросток». «Я выгляжу как подросток?» «Я так не думаю. Далее ключ. Я заметил вашего капитана в рядах ходячих», — матерное на японском воскликнул тихо детектив, «в принципе, как и другие». «Именно. Так вот, нужно там всех положить, а еще тут где-то лизун может ползать». «Лизун? Тот монстр с длинным языком. Где находится спуск к полицейскому гаражу?» «Дальше по коридору и налево», — сразу ответил детектив, «там еще у двери кулер стоит». «Ясненько. Я бы порекомендовал стрелять только в крайнем случае, ибо слишком громко», — решил напомнить я им. Они серьезно кивнули и достали полицейские дубинки. «Это, я конечно все понимаю, но для вашей же безопасности не влезали бы вы в бой. Ты за кого нас держишь?» — воинственно спросила Мацусима. По взгляду детектива понятно, что ему тоже не нравится мое последнее высказывание. «Я просто не знаю, как у вас подготовка в рукопашном бою, да и они ваши бывшие товарищи, а секундная задержка может привести к печальным последствиям. Я заметил понимание у них во взгляде, запомните, они уже не те, которыми были раньше, и ей-богу, не дайте себя укусить или поцарапать, иначе войдете в их ряды. Как и телевизионные живые мертвецы, проговорил тот мужик, держа красный пожарный топор в руках. Именно, в общем, план я поведал и возражений не приму, сейчас слишком мало времени на все, вдруг этот лизун появится, не хотелось бы с ним встречаться. Не слушая возражения, приоткрыл дверь и побежал в сторону входной двери. По пути я располовинил двух представителей группы немертвых. На меня они уже обратили внимание и начали идти ко мне, но дверь открылась вновь и вышли полицейские. Детектив подбежал и сразу с размаху врезал какому-то толстячку в висок, тот мешком упал на пол. Тот здоровяк с топором тоже неплохо уменьшает количество нежеланных персон тут. Закрыв дверь, я обернулся и поспешил помочь девушке. В горячке боя и с адреналином она отошла от остальных, и к ней приближаются трое мертвяков. Она слегка коряво пытается наносить им удары. Замах, и голова падает с плеч очередного инфицированного. Другому я бью ногой в бок, и тот отлетает в железный стол, приложившись головой об угол. Девушка тем временем уже закончила разбираться со своим. «Нашел ключ?» – спросил я, не ослабевая бдительность. «Да, пошли быстрее», – кивнул и взял за руку девушку, а то она до сих пор немного не в себе. Мы побежал по коридору, и как раз около двери мимо нас пролетел долбанный стул и проломил стену. «Черт, быстрее!» – голос здоровяка слегка дрогнул, потому что он понял, кто это бросил стульчик. Лизун. Я обернулся и увидел, как он по потолку быстро приближается к нам. Я кинул взгляд на него повторно, пока детектив открывает дверь, и выкинул лизуна с частью потолка в сторону открытой двери, мимо которой он в этот момент проползал, и закрыл дверь. Долго не выдержит, но какое-то время это нам даст. Конечно, я могу прямо тут его и убить, но скорее всего, давлением я того прошлого смог только остановить. Так вот, я просто не знаю, как на это отреагируют люди. По идее, мы знакомы уже не первый месяц, и ничего опасного для меня произойти не может. Так что если опасность будет очень серьезной, я воспользуюсь этим. «Все, входим», — сказал он, открывая двери. Мы быстро заскочили внутрь, под звуки выбивания двери, отделяющей лизуна и коридор. Спускаясь вниз, мы не теряли бдительности и вскоре вышли к машинам. «Ключи там», — указал детектив на весящий ящичек на стене. Там были пронумерованные ключи. Тот взял какие-то и пошел к бронированному БТР. «Хороший выбор, тестюшка», — сказал я, улыбаясь. Тот резко остановился, как и двое других, и с большими глазами посмотрели на меня. «Как ты меня назвал?» — с непонятной интонацией спросил он. «Неважно, позже, хихи, а сейчас заводи эту малышку и помчимся прочь. Потом поговорим», — отвернулся и полез заводить транспорт. А я сам что-то не понимаю, зачем так сказал. Кстати, там перед забором прямо-таки огромное количество фанатов наделанного вашими руками шума. Так что есть другой путь? Задал я вопрос, усаживаясь. Да, мы можем поехать по южному тоннелю. Как раз выйдем к торговому центру, а там по главной дороге к вам. Понял, это хорошо. БТР завелся без проблем, а я улегся сзади и размышлял о новых видах тварей. Если есть лизуны, которых скорее всего кто-то выпустил, ибо не могли так быстро появиться новые виды, то могут выпустить и других. Вопрос, а для чего выпустили? Если учесть, что они питаются как и мертвецами, так и людьми, можно предположить, что они ищут пищу для своих целей. А если еще подумать, на кое им это, то возможно для выращивания себе подобных. Хотя может и нет, это пока только мое предположение. Дорога прошла спокойно, не считая легких потряхиваний, это мертвецы под БТР плющились. Детектив прямо-таки какое-то эстетическое удовольствие получал, смотря на это. «Сэр, ко мне подошел Таджуси-младший, знал я его отца, хорошим был мужиком, жаль, что умер в начале всего этого дерьма, свалившегося нам на голову», — сигнал прервался. «Да я вижу, Рэй, успокойся, все с твоим отцом будет нормально», — попытался я успокоить девочку, которая держится за рацию. «Да, Эрик прав, дорогая. Сигнал мог пропасть по многим причинам и не обязательно из-за тех, о которых ты могла подумать». «Да-да, вы правы», — она вытерла слезы и положила рацию на стол. «Я пойду тогда, если он опять выйдет на связь, позовите». «Да, конечно, иди отдохни, а то в последнее время много стресса». «Хах, да его не просто много», — тихо пробормотала она. «Спасибо вам», — она поклонилась нам. «Ох уж это японское воспитание». «Не стоит, Рэй», — к ней подошла жена и обняла. «Я знаю, что ты беспокоишься о Феликсе, но не стоит. Он сильный мальчик, Феликс, Столько всего с ним связано. Я уже размышлял, а что если бы не он? Думаю, мы тогда бы в первый день могли и не выжить. Много людей могло и не выжить. Я горжусь им. А как же иначе? Такого сына многие отцы хотят. Мне раньше даже предложения на его счет шли от высших чинов. Хах, но я всем отказывал. Понимал, что он слишком своенравен и не будет с девушками, потому что его заставили. Я вообще не знаю, как его заставить что-либо делать. Он либо просто разговорами заставит тебя отступить, рассказывая, почему так делать не стоит, или просто изобьет. Нет, он, конечно, не маньяк, ищущий битв, но мне его мастера говорили, что такое у него есть. Скрытое не слишком сильное желание, но присутствует. Да и насчет изобьет я приврал. Он обычно защищает свое кулаками. Помню, мне приходила информация, что он несколько лет назад банду избил за то, что они на Лизу посмотрели сальным взглядом и наговорили лишнего, хотя если бы не он, тогда бы я в лес и убрал тех уродов с улиц. Я знаю, девочка, нет, уже девушка разорвала объятия и с улыбкой пошла на выход, за ней поплелся Таджуси. Что об этом думаешь? Спросила меня дорогая, подходя к окну. Что у них проблемы? Честно сказал я, не знаю, сможет ли он приехать, но без помощи ему никак. А ее мы сможем оказать не раньше, чем через часа три. Ну, попробовать надо. Понятно. Нужно отвлечь девочку от этих мыслей. Да и других девочек тоже. Только вчера Лиза избила какого-то парня, который спрашивал, нет ли у нее парня, и попытался подкатить к ней. В ее голосе слышалась нотка раздражения, перемешанная с согласием с поступком дочери. Что мать боевая, так и дочь. Это да. Сегодня с утра ко мне Рэй заходила с просьбой разрешить им выбрать комнату в доме. Имеешь в виду, всем троим удивилась она, и я понимаю ее, а ведь я рассказал еще не самое главное. Да, а где я была в тот момент? С некой жалостью спросила она. Вроде как на два уровня поручала Роману проследить за выдачей еды. Еле подавив смех, ответил. Хах, это да. Его лицо в тот момент нужно было фотографировать, не любит он такую работу. Ну, я ему сказала, что только на два дня. Вскоре я ему замену найду, и мне кажется, уже нашла. ХМ, мать Рэй, она была полицейским и ушла с работы, как поженилась. Она очень неплохо соображает. Понятно, ты ей это уже говорила, только намекала. Та вроде как ответила, что не против помочь. Улыбнулась эта плутовка, я подошел к ней и обнял ее за талию, прижав к себе. Вдохнул аромат ее волос. Так вот, знаешь, какую комнату выбрали девочки? Она сразу заинтересованно повернулась ко мне лицом. Да, и угадаю, комнату Феликса. Да, Лиза настояла на этом. Мне кажется, давать им проводить время вместе была не слишком хорошей идеей. А ущипнула она меня. Ничего, Феликс и так набрал к себе в общем разных девушек. Тебе не кажется это, странным? А Феликс разве обычный парень? Эх, муженек, иногда ты такой глупый. Я вижу в глазах Лизы ее отношение к Феликсу. Еще года три назад это проявлялось. Она тогда полностью еще не осознавала этого. То есть, я не хочу лезть в их отношения, отрезала она. И тебе не позволю. На меня посмотрели пристально красивейшие глаза. Хотя я слегка вздрогнул. После такого взгляда я обычно получаю взбучку. Пусть сами разбираются, а я приму любое их решение. Да и зная Феликса, как бы он ни старался скрыть этого, сестра ему неравнодушна. И я говорю не об родственных отношениях, да и другие девушки явно испытывают похожие. Да уж, горжусь сыном, влюбил в себя столько красав. Ай, да хватит щипать меня, а ты не давай повода. Знаешь, мы сели на кресло, жена облокотилась мне на плече, а я поглаживал ее волосы. Мне кажется, Феликс был послан нам. В каком это смысле? Хотя я понимаю, к чему ты ведешь. А ты не думаешь о том, что он? Нет, сразу сказала она. Я сердцем чую, что с ним все в порядке. Я уверена в этом. Кстати, а где Рома сейчас? Вроде как тренируется с холодным оружием с остальными. Сайка, она в роли учителя. Вчера она наверняка, чтобы сбросить стресс, сражалась на мечах с отцом. Выиграла через секунд 10. Мы еще поразговаривали, и я пошел проверять отчеты и давать команду насчет участка. Но, кхххрр, рация снова работает, заметила жена. Я подошел и настроил ее прием, сказал я. При М, это Д, детектив Акада Сучис, К, меня слышно? Прием, послышался голос детектива, значит, с ним все нормально, хорошо, да слышно. Как у вас обстановка, задал я вопрос, надеюсь, связь опять не прервется. Неплохо, ваш сын подсобил. Прием, что, стоп, значит, сын, Феликс, ты жив? Спросил я, не скрывая радости, просто я все равно волновался по этому поводу. С каждым днем все труднее и труднее было верить в хорошие. Да со мной все в порядке, Думаю, сегодня мы уже приедем. Поговорим уже в поместье. У вас все нормально?» — послышался голос Феликса. «Насколько все может быть нормально в такие дни?» «Я рад, что с тобой все нормально», — ответил я. «Нельзя сейчас предаваться эмоциям», — послышалось шипение. «Снова детектив, прием». «Да слушаю, как обстановка в мире?» «Прием. В новостях говорят об болезни в Японии, и страну уже закрыл на карантин, но, как я понял, это уже распространилось и в другие страны», — тяжело сказал я. «Это правда, связь еще у нас есть, все из-за Феликса, который экранизировал это от всех воздействий. Говорили об каких-то странных симптомах и людей, нападающих на других в городах США, Франции, Германии, у них еще не так, как у нас. Здесь все резко стало плохо, там государство еще противостоит этому. Правительство Японии вообще завалено в происходящем, Токио еще держится, как я понял, туда прибыли войска, но вот двигаться в какую-либо сторону не могут из-за количества мертвых и свихнувшихся людей с оружием. После разговора я сразу отдал приказы подготовиться к приезду. Думаю, нужно сказать девочкам об этом». «Согласен, сделаешь». Конечно, шагая к двери, улыбнулась она, а мне еще заниматься бумажками. «Эх, Че, что вы думаете обо всем этом?» — спросила нас всех Мацусима. «А что тут думать, сначала выжить надо, а там по приезду точно обо всем и узнаем», — ответил я. «Да, надеюсь, правительство сможет хоть что-то сделать с этим», — влез в дискуссию детектив. «Ага. Только это уже и на других континентах есть вроде как, а значит, что воздушным или морским путем разнесли все, или же кто-то выпустит инфекцию в других странах», — сказал я им свои мысли по этому поводу. «Зачем кому-то делать такое, а для чего устраивают войны? Деньги, территория и многое другое, или какие-нибудь фанатики, верующие в высшие блага? Вариантов много, а без определенной информации даже все эти предположения могут оказаться неточными. Я даже не представляю, как жить буду. Хорошо, что я одна живу. Как все мы в общине. Сейчас одному выжить трудно, но не невозможно. Кажется мне, что мы встретим еще всяких отбросов, которые посчитали, что сейчас самое время для разбоев и тому подобное. Нам уже такие встретились», — сказал детектив, поворачивая на дороге. «День назад приходили какие-то придурки с оружием и захотели влезть в оружейную, и у них это получилось. Только потом туда ворвались мертвецы, так что дверь туда закрыта и сейчас. Мда». Подъезжая к воротам, мы замечали скопление зараженных, причем некоторые из них не обращали на нас внимания, что очень странно. Ворота нам открыли, и мы смогли проехать внутрь. Открыв люк, я выбрался первым. «Эх, свежий воздух, а то в БТР пахло как-то не очень. Кажется мне, что кто-то по вечерам любил там хомячить», — говорил все это, стоя на БТР, разминая руки. «Феликс!» — крикнула Лиза, стоя рядышком. Я спустился, и она сразу кинулась обнимать меня. «Я знала, что с тобой все в порядке», — крепко прижала меня к себе. «Спасибо, что верила». Я тоже обнял ее и уткнулся ей носом в голову. Я заметил, как Саика стоит в 2 метрах и мнется на месте, явно смотря на меня с ожиданием. «Иди сюда», — махнул я ей рукой с улыбкой. Та постояла немного и с легкой краснотой личика и с облегченной улыбкой бросилась ко мне. «Мы все были уверены в тебе», — проговорила она. Послышался вопль, на нас прыгнуло еще тело, тем самым мы повалились на землю, а это была Рэй, оказавшаяся уже верхом на мне, прижимая к себе. «Хах, осторожнее, милая, там так-то еще твой отец ждет», — показал я на ее отца, который уже слез и стоит, разговаривает с женой, посматривая в нашу сторону. Рэй чмокнула меня, сказав спасибо, и направилась к ним. «Девочки, это, вы все такие красивые, прижимаетесь ко мне, не заставляете брать грех на душу», — томным голосом сказал я, держа за талии девушек. Те сразу с улыбкой вспыхнули красным и отвернулись. Мы встали, к нам подошли родители и поприветствовали меня, особенно мама с обнимашками. Они сразу начали общаться с родителями Рэй, а та в свою очередь подошла ко мне с застенчивой миной. «Ты жив?» — тихо сказала она, но видно, что она, как и Лиза, уже еле задерживают слезы радости. «Я знаю, все получилось неоднозначно», — сказал я, убирая пальцем слезы, текущие по их щекам. «В каком смысле?» — спросила прижавшаяся ко мне Бусудзима. «Позже скажу, когда одни будем. А у вас как дела?» «Да ничего, после того, как мы приехали, мы пошли помогать людям», — сказала Лиза. «Сразу после парочки истерик и избиения грязных парней», — добавила Рэй, посматривая на начавшую возмущаться Лизу. «А что, вы сами то не лучше, И ты посмотрела она на меня более чем серьезно. Не смей так больше делать, смотря мне в глаза, сказала она. И что с твоими глазами? А что с ними? Девочки сразу обратили на это внимание. Они стали ярче. Об этом, как я и сказал, поговорим позже. Еще что-нибудь произошло? Мы переговариваем с другой группой выживших в поместье отца Сэй. А где она, кстати? Уже уехала вместе с парочкой людей к отцу ее. Они настояли на этом, как и ее отец. Даже машину специально отправили. Понятно. Да местная шлюшка. Это она, наверное, Амику, школьница, которая ехала с нами в автобусе. Такаси с другом своим, и с котой, и еще парочка людей решили ехать с ними. Хотя было видно, что коте не хотелось этого, но он таким взглядом смотрел на Саю, кажется, та уже начала вить из него веревки. Рассказала мне о случившемся Рэй. Понятно, а что с ним так и не начали общаться? ПФФ, он после того, как получил по морде от Лизы, вообще в нашу сторону старался не смотреть, ответила Саика с ухмылкой, слегка садисткой ухмылкой. Пошли в дом, послышался голос отца, и я с девочками отправились домой, где мне нужно поведать о случившемся. Скрывать от них я ничего не собираюсь. Придя всей группой в кабинет отца, мы расселись. Те, с кем я приехал, пошли вроде как кушать с остальными. Я, как обычно, сел на диван. Девочки тоже сели по обе стороны от меня. «Сынок, я очень рад, что с тобой все хорошо, но можешь рассказать, что произошло?» «Да, братик, это важно», — поддакнула отцу Лиза, держа меня за руку. «В общем, что вы уже узнали об инфицированных?» — задал я первый вопрос. «Они реагируют на шум, но очень плохо видят», — я кивнул на это, тоже замечал. «То есть больше никого вы не встречали?» «В каком смысле?» — сразу напрягся папа. «В участке была тварь посильнее обычной. В два раза больше человека, ходит на всех четверых конечностей, длинный язык, которым пользуется как оружие, без глаз, но очень хороший слух. После каждого слова лица находящих тут слегка бледнели. В общем, как по мне, кто-то таких тварей выпустил, или они сбежали, я об этом подумал, пока ехал». «Сбежали откуда? А откуда тут сбежать можно?» «Умбрелла, у них здание в центре города, может, там подземный комплекс есть или типа того». «Так, а с тобой что было? Мне говорил, что тебя укусили», — спросила беспокойная мама. «С этим не все так очевидно. Как видите, мертвецом я не стал», — развел я руки в стороны, показал место укуса, которого нет, здесь был укус. «Был», — зацепилась за фразу Лиза. «Да милая, был, я как проснулся, его и след простыл. Сначала симптомы были налицо, и я реально думал, что помру. Мне стало тяжело ходить, участилось дыхание, побледнело, и вены вздулись с черным оттенком». Пока я это проговаривал, Лиза сильнее сжимала мою руку, прижимаясь к ней. Я успел дойти до детской поликлиники с подземной парковкой и там вырубился. Пролежал по часам 34 часа. Когда очнулся, чувствовал себя нормально. Из этого могу сделать вывод, что то мое предположение было верным. То, что попал в тебя мама, как-то повлияло на меня. А что с глазами? Сам точно не знаю. Когда очнулся, они стали такими, более яркими. И не только это произошло со мной. Что еще? — спросил отец, развалившись на стуле. Инфекция деться никуда не могла. Я еще точно не уверен, что это, мне кажется, что вирус. Но суть в том, что мой организм не поборол его, а подчинил себе. Никто ничего не ответил, только сидели молча, обдумывая. И это не самое главное. Есть у меня подозрение, что Умбрелла создавала людей со сверхспособностями. С чего ты это взял? — здесь уже не смогла выдержать тишину мама. Она стояла близко к отцу и ждала ответа. «Ну, для начала я сделал мысленный позыв, и ко мне в руки прилетела кола, стоящая на столе отца. Вирус полностью раскрыл, что было скрыто во мне. Ошарашил я всех». «Ты как это сделал?» — спросила Рэй. «Когда я проснулся, вся комната была разломана. Я почему так задержался? Потому что учился контролировать это». «Хаем, это примерно то, что ты делал, когда спал?» «Нет, намного сильнее. Я легковые машины могу поднимать и сминать, автобусы тоже. Пытался еще домик поднять, но тогда у меня не получилось, он разломался, а у меня кровь из носа пошла». «Значит так, все очень странно. Даже более чем дорогой, теперь ты нормально контролируешь это? А то если ты машины поднимать можешь, значит это опасно для окружающих». «Да, проблем не будет, даже если я буду спать, не волнуйся. Если есть я такой, то значит могут быть и другие», — сразу сказал свое предположение. «Это все усложняет, если появились новые монстры, да и такие способности у некоторых индивидуумов, то нам станет еще сложнее выживать», — сказал отец, а девочки все еще молча сидят рядом со мной. «Ладно, не будем об этом, Сейчас я лично хочу обследовать этот вирус да поподробней. Хорошо, путь знаешь дойдешь. А мне нужно поговорить с Ромой, да и не только с ним. Боже, что за проблемы. Девочки, что делать будете? Спросил я, вставая с кресла. Я с тобой иду, сказала Лиза. Я позже присоединюсь, если можно. Я папе обещала подойти, сообщила о своих дальнейших действиях Рэй. Я сейчас свободна, так что помогу тебе, проинформировала меня Бусудзима. Окей, тогда пошли. Возьму сразу кровь с БТР, надеюсь подойдет. Мы с девочками взяли образцы крови и пошли в лабораторию. У входа здания, в котором находится лифт вниз, стояли четверо бойцов с оружием. Они сразу заметили нас и без вопросов пропустили. Это одни из тех, с кем я упражнялся в прошлом. Прибыв в лабораторию, я сразу начал изучать, Лиза тоже что-то осмыслила в этом, так что по мере необходимости помогала мне, да и вопросы они задавали насчет моей силы, а я без утайки отвечал, если знал. Это все же оказался вирус, причем очень странный и сильный. Он сразу уничтожает защиту организма и начинает направляться в мозг, захватывая носителя. Дальше я проверил свою кровь и был очень удивлен, потому что в моей крови вирус измененный. Он ведет себя на благо организма и даже подчиняется мне в какой-то степени. Я сразу обследовал голову от рентгена до МРТ и заметил некоторую странность. У меня в головном отделе рядом с мозжечком появилось новое образование, и это не опухоль. Там находится вирус и не только он. Пройдя несколько исследований с использованием силы, я понял, что именно это и помогает мне использовать свои силы. Вечером же я вышел из поместья в поисках подопытного и быстро связал телекинезом зараженного и завернул его в ткань, быстро понес в лабораторию. Сделав парочку опытов на более-менее живом носителе, я пришел к выводу, что моя кровь сильнее, то есть вирус, находящийся в моей крови, сильнее такого в их крови. Он просто начал поглощать тот вирус и потом просто втянулся в меня. Да в тот момент я испугался на секунду, если честно. А вы представьте, что ваша кровь с вирусом сама резко выпрыгивает из тела зомби и поглощается вами. Хорошо, что в этот момент девочки отсутствовали. Кстати, этих зараженных звать зомби не совсем правильно. Они, оказывается, живы, ну относительно. Сердце бьется медленно, очень медленно, и кровь очень густая. Вирус поддерживает их не жизнь, но по сути организм продолжает работать с некоторыми поправками. Также понял, что этот вирус развивается в некоторых носителях, например, те же лизуны, у них большее содержание вируса, вот они и мутировали в непонятно что. Закончив со всем этим, я направился к себе, после принятия душа, конечно же. И вот, зайдя к себе в комнату, я застал очень лицеприятную картину, просто слегка неожиданную. «А братик, ты долго?» — сказала Лиза в ночнушке, лежа на моей кровати. Рядом с ней была Ира и Саика. В данный момент сил спрашивать что-либо у меня не имеется, так что я просто без вопросов подошел и рухнул на кровать. Даже не спросил ничего, надулась Рэй, а дальнейший разговор я не слышал, так как быстро заснул. Глава 5. Мир в огне. МММ, просыпался я в хорошем настроении. Я лежал на кровати, а вокруг меня были девичьи тела. Лиза на меня даже ногу закинула, повернулся в ее сторону и хотел разбудить, но заметил ее ангельское личико и розовенькие губки. Она уже совсем повзрослела, грудь, попка, все как надо. Я не смог удержаться и вцепился в ее губы, не знаю, как описать это чувство, просто огромное возбуждение я начал испытывать. Я просунул язык ей в рот и начал играться с ее языком. Через пару секунд ее дыхание стало прерывистым, и она открыла свои красивые глаза, чтобы встретиться с моими. Она стала отвечать мне и положила свои руки мне на голову. Я стал ощупывать ее мягкие места, и когда провел по трусикам, она слегка застонала мне в рот. Так, стоп. Я отстранился, и между нашими губами появилась тонкая слюна. «Прости, не знаю, что нашло на меня», — проговорил я и встал с кровати, пошел одеваться. «Братик, ты негодяй, я не против», — застенчиво сказала Лиза, соблазнительно потянувшись, а рядом с ней лежали еще две девушки, которые уже проснулись и с интересом наблюдали за всем происходящим. Я посмотрел еще раз на этих прекрасных девушек, а они с каким-то интересом смотрели мне на пах, которых уже хочет прорвать все преграды, включая и штаны. «Кэмха, в общем, я к отцу, вы лучше поспите еще», — сказал я и быстро вышел. «А что они вообще делают в моей комнате?» — ушел, заметила Рэй. «Ага, просто не может определиться с чувствами, но мы ведь покажем ему». Да с милой улыбкой, трогая свои губы, сказала Лиза. «Ну как тебе твой первый поцелуй?» — решила подразнить Лизу Рэй. «Он у меня хотя бы был с братиком, а не с каким-то такоси», — с вызовом ответила та. «Ты, уже начала злиться Рэй, не любит она то время. Успокойтесь обе», — послышался ровный голос. Обе сразу посмотрели на Бусудзиму. «Главное, ты с ним не спала, а детские поцелуи не считаются. Конечно, если ты не целовалась с ним, когда ходила к Феликсу», подозрительно сузив глаза, бросила она. «Что? Нет, да я бы никогда. И не вам ли это знать?» С некой обидой, надувшись как щенок, ответила Рэй. «Ахах, да она шутит, только мне теперь жарко после того, как брат меня разбудил таким приятным способом. Эх, он, кстати, не спросил, почему мы здесь», заметила Рэй. «Наверное, забыл, он все-таки парень, еще и та сила. Что думаете об этом?» спросила Саика, приподнимаясь с кровати. «Братик он и есть братик, ничего не изменилось, кроме того, что он стал круче», задорно высказалась Лиза. «Согласна, но мне теперь немного страшно, что он уйдет от нас, потому что мы для него будем грузом», расстроенно проговорила Рэй, перебирая одежду со стула. «Я об этом не задумывалась, но не думаю, что он нас бросит, он нас любит, это же видно по его глазам, когда он смотрит на нас, только он дурак, не хочет признаться себе», высказалась Лиза. «Это да, скорее всего он боится признаться одной, чтобы не оттолкнуть другую», заметила Бусудзима, уже одевая юбку. «Нужно показать ему, что мы его любим», с поднятой рукой вверх крикнула Лиза. «Потише ты, пошлите покушаем, думаю, Феликс сейчас что-то обсуждает с отцом, а там присоединимся», подала идею Рэй. Девочки кивнули. «Иду к кабинету отца и думаю насчет девочек, почему я убежал, не понимаю, боюсь чего-то, чего, они были вместе, да и уже года как два они очень близки, я замечала их взгляды на протяжении всего этого времени, но я просто боюсь быть отвергнутым и преданным, но я ведь уверен в них, да, только вот Лиза, она же моя сестра, причем родная, что будут думать родители, как сложно, блин, а Феликс-младший так и продолжает гордо выпираться из брюк. Феликс меня взял в объятия, дядя, я рад, что с тобой все хорошо, видел бы ты, как твои девочки, хех, волновались о тебе, то есть ты тоже думаешь, что они мои, поинтересовался я, да это уже давно и твои родители заметили, как-то слегка стушевавшись сказал он. Ясно, что там с людьми, да все нормально, наконец-то я могу больше насчет этого не беспокоиться, а то не для меня все это, мне нужно с оружием быть, или рядом с вами, а не с бумагами и едой работать. А кому вы передали эту работу? Кирике, матери Рэй, твоей подружке, толкнул он меня в плечо. Да, да, понял я, да и признаю, что она мне нравится, все они. Ахаха, эх, молодость, везет тебе, Феликс, такие девушки в тебя влюблены, даже сестра. Под конец он не сдержал смех. Очень смешно, толкнул я его, и мы вместе зашли к отцу и сразу заметили его серьезное лицо. Что-то случилось. Доброе утро, сынок, хотя оно не такое уж и доброе. Да кое-что случилось. Встал он со стула и передвинул экран монитора ко мне. А там, фотографии Токио со спутника, и видно ораву инфицированных, которые прорвали оборону и начали жрать людей. Это случилось 3 часа назад. Выжившие есть, но они в данный момент не могут выйти на связь. Новость нехорошая, подтвердил я. А у нас все нормально? Да, с едой все нормально. Связь есть, забор проверяют каждые 4 часа. Людей уже распределили по комнатам. Те, кто хотят помогать с защитой, идут к нам с предложением, и мы их обучаем пользоваться холодным оружием, что мы заказали и что ты сделал еще до всего этого. В медицинском отсеке сейчас главная твоя знакомая Сидзука. К нам еще в начале всего этого приехала ее подруга Рика с отрядом. Они спецотдел, так что хорошо с оружием обращаются. А как оно, с ухмылкой спросил он меня. Ты о чем? Как просыпаться в окружении женщин, с ним начал ржать и дядя. Ну тут пришла мама и разогнала их. Хватит издеваться над ребенком, крикнула она, те двое сразу заткнулись. Сыночек, не слушай их. Да я и не слушаю, слишком сильно. Давайте сменим тему. А, согласна, Эрик, там у ворот машина. Приехали люди, запрашивают разрешение въехать, отец сразу посерьезнел. Кто это? Говорят, что из другой безопасной базы, пришли с миром. Что-то не верится в это. Согласна? Поэтому и прошу вас разобраться, отец кивнул. Пап, я с вами, пошел я вслед. Я пошел, позвал свободных, кто не патрулирует заборы, чтобы подстраховать. Пришел с 5 людьми с винтовками, да еще и отец взял 2, не считая дядю. Вы откуда? Спросил отец в микрофон. Из машины выбрался человек в бандане. Мы из северной части города, там наша база. Хочу поговорить с главой поселения, у меня предложение от главы. Впускайте, кивнул отец людям. Те заехали, и мы сразу начали разговор. Отношение к ним было скорее подозрительное, нежели доброжелательное, что кто-то еще выжил. Они рассказали, что на заводе в северной части города обустроили себе жилище. Именно в той части зараженных не так много, большая их часть в самом центре или ближе к югу. Так вот, их босс Салрай Нэнджи из семьи японки и американца сделал там штаб. У них более-менее хватает еды, но вот в последнее время они слышат жуткий вой по ночам, а с утра обнаруживают у забора мертвых зомби. Это их настораживает. Узнали они о нас, когда их разведка встретила нашу машину, которая собрала людей по округе, после доложили своему начальству, а тот навел справки и решил завести более тесные отношения. Отец, как и я, были не против, так что дали добро на связь. Они сразу сказали, какую частоту нужно включить. После состоялся разговор с этим Алреем. Сказал он по сути то же самое и попросил о союзе и предложил начать зачищать город. «Что об этом думаешь?» — спросил меня отец после разговора. «Мы договорились о 30 минутах, после опять свяжемся. Думаю, идея хорошая, очистить город надо бы. Население здесь не настолько большое, как в Токио, да и если не подставлять людей, то все пройдет гладко. Также с преступной швалью можно будет разобраться и да». Нужно другому сообществу это тоже предложить. Феликс прав, оружие у нас в достатке, а если мы первым делом очистим воинские части и полицейские участки, то кроме оружия будет еще и подходящая техника, сказал дядя. Хорошая идея, что думаете? Обратился он уже к женскому коллективу. Мама, то и понятно, что в этом коллективе, а вот рядом сидят Лиза и остальные девочки, их уже все своими считают. Точнее моими, как я слышал из слухов, что исходит от бойцев, мда. Чем нас больше, тем лучше, ответила мама, девочки кивнули ей. Только сначала проведем разведу, вставил свои слова я, тем самым привлекая внимание, я просто так не доверюсь им, так что лучше поехать и посмотреть, как и чем живут там люди. Может, это бандитская группировка или еще чего. Шанс такой есть, заметила Саика. По окончанию времени мы связались вновь и сообщили, что не против, но сначала хотели бы приехать к ним одним отрядом, для уже полноценного разговора. Тот оказался не против и даже всецело за, так что на этом и порешили. О другой общине он уже, оказывается, знал и сказал пренеприятную новость, что в их сторону движется большая волна ходячих, причем слишком уж целенаправленно. Это они заметили еще 2 часа назад, поэтому после разговора мы сразу связались с той группой и сообщили им новость.